слышишь? Это же хит. Давай, давай, двигай. Включи его, чтобы качал весь дом. Влево, вправо, ты качаешь и... Давай, детка, потряси свои. Я знаю, это качает всех вас. Это же Don't Stop Us. Итак, начинаем же мы с вами. Двигаем свои задания. Поднимите руки выше. Покажите, что вы слышите. Этот трек специально для вас. Это не бесполезный фарс. Представим, что вы это как клубе. Танцуй, как будто ты уже на клубе. Давайте, девушки и парни, двигаем своими телами. Зажигаем друга. Это же не песня круга. Капли пота капают на пол. Это же так заводит партия полуздный пол. Все знают, что будет после. Мы пришли отрываться. Твой бес начинает рваться. Покажите всем, как Марко. Секси, детка, здесь становится жарко. Йоу, это настоящий летний бит. Ты слышишь? Это же хит. Давай, давай, двигай. Включи его, чтобы качал весь дом. Это качает все возраста. Без разницы, ты парень или дама. Главное двигаться по ритму. Громче, будешь же репит. Девушки двигают телом изящно. И в клубе становится просто прекрасно. Вы пришли так, мы. Давай, дед, покажи, как умеешь ты. И все взгляды будут твои. Всех, кто рядом, поразит движениями своими ленивыми. Даже ночью очень яркими. Особенно у нас вместе с вами. Вы так усердно двигаете своими телами. Здесь не найдешь тех, кто не танцует. Вот там в углу кто-то двигается лучше. Заводите друг друга. Вот так, детка, секси круто. Двигай своими телами. Чтобы ты всю ночь горела. Йоу, это настоящий летний бит. Ты слышишь, это уже хит. Давай, давай, двигай задом. Включи его, чтобы качал весь дом. Давай, давай, двигай задом. Включи его, чтобы качал весь дом.